Глава 37. Театр раскрепощенного тела. В 17:00, как и договорились, Родионов встречал Ольгу в вестибюле метро. Это было не очень удачное время, самый разгар адовой работы. Плотная толпа медленно двигалась к эскалатору, напирая на металлические загородки. По мере продвижения к всасывающей горловине, толпа становилась все плотнее, но вместе с тем и упорядоченней. Если из середины можно было еще вырваться обратно, то у самого спуска под землю человек был уже обречен. Вот он виден по пояс, вот по плечи, а вот уже мелькала беззащитная макушка и пропадала навсегда. Ольга появилась перед ним, как всегда, неожиданно. Родионов вздрогнул и смутился душою. Такой чистой и пугающей красоты он еще не видел. Она была в изумрудном платье, от которого еще больше позолотили ее колыхнувшиеся от сквозняка волосы, и еще раскосее стали остановившиеся гипнотические глаза, потерявшие обычную насмешливость. Ему стало не по себе. — Ну что? — спросила Ольга, серьезно и пристально глядя на него. И в этом вопросе не было и тени обычного женского жеманства и кокетства. Она знала свою настоящую силу. — Лучше бы ты была попроще, — убитым голосом признался Пашка, забирая у нее спортивную сумку. Тебя нужно хранить в бронированном сейфе, а у меня стены хрупкие. Придут ночью и украдут тебя. Скорей бы ты постарела, что ли. А вот гляди, какие когти! Отобьемся, — пообещала Ольга, показывая свои алые ноготочки. Да не гляди ты так, Родионов. У тебя глаза стали изумрудные. Это из-за платья. Пока выбирались на улицу, Пашка шел, не поднимая глаз, крепко взяв Ольгу под руку. Он знал, что все смотрят на нее, и все время ему казалось, что вот сейчас подбегут и вырвут ее из рук. Больше всего в эту минуту ему хотелось оказаться на каком-нибудь далеком необитаемом острове, где нет ни одной этой алчной, скалящейся рожи, и чтобы остров был окружен неприступными скалами, и на каждой скале стояла по ракете с ядерным зарядом. — Скоро я уезжаю, — сказала Ольга. — Может быть, надолго. — Хорошо, — отозвался Родионов, продолжая мечтать про остров. — Как? — остановился он, когда до него, наконец, дошел смысл сказанного. — Если я подпишу контракт. Идем, идем, мы можем опоздать. — Что еще за контракт? — нахмурился Родионов. — Съемки в клипе. — И ты ради этой ерунды уедешь? Будешь кривляться и подскакивать там на заднем плане? — Родионов, ты ничего не понимаешь, ретроград. Это очень важно. Сегодня вечером все решится. Когда они вошли в комнату к Пашке, Ольга взяла у него из рук свою спортивную сумку и вытащила оттуда подозрительный мягкий пакет. — Что это? — насторожился Пашка, начиная уже догадываться. — Это всего лишь твоя одежда, — пояснила она, извлекая из пакета бордовый пиджак, фиолетовые штаны, темно-зеленую с разводами рубашку. Бережно разложила на диване. — Потрогай, какой пиджак! — ласково, гладя материю, предложила она. — Есть в настоящих фирменных вещах что-то, чего нельзя объяснить. Но это всегда чувствуется. Родионов стоял, скрестив руки на груди, и брезгливо глядел на вещи. — Я не попугай, — сказал он, понимая, что спорить бесполезно. — И не обезьяна какая-нибудь, и не павлин. — Родионов, неужели ты настолько слаб духом, что тебя может смутить твой внешний вид? Ты же сам говорил, что это признак гордыни. А во-вторых, именно в таком наряде ты выделяться там не будешь. Будь как все. Ладно, поколебавшись, сдался Пашка. Ради тебя. Он переоделся и, подойдя к зеркалу, ухмыльнулся. Надо же, пробормотал он. Что-то есть в самом деле. Пустяк ведь. А как разительно меняется человек. Не зря, говорят, по одежде встречают. Вот видишь, удовлетворенно сказала Ольга, ботинки у тебя пристойные, а вообще тебе идет одеваться модно, Родионов. Еще бы очки темные. Жаль, нет у тебя доброго советчика. Она подошла к нему и встала рядом у зеркала, наклонившись вперед, и что-то стала прихорашивать на лице легкими движениями пушистой кисточки. Впервые Родионов увидел со стороны себя вместе с Ольгой. — Ольга, — дрогнувшим голосом сказал он, — а мы здорово... — Все, Родионов, — перебила она, — времени не отбежим. Родионов, давно не посещавший никаких концертов, слегка оробел, когда они вошли в ярко освещенные, заполненные публикой фойе театра. Это был, впрочем, не театр, а просто арендованный театром дом культуры завода «Электроламп». Кажется, того самого, откуда Родионов похитил стабилизаторы. Впечатление, однако, с самого начала было изрядно подпорчено. Оказалось, что в самый день премьеры здесь засорился какой-то стояк, и при входе им пришлось преодолевать темную вонючую лужу. Хорошо еще, что устроители догадались положить в лужу кирпичи и постелить на них доски. Вонь проникала и в празднично сияющее фойе, поэтому все спешили поскорее пройти в зал. Ольга посадила Родионова в первых рядах и убежала. Родионов впился глазами в сцену. Все ему не нравилось. И черный задник, обсыпанный мерцающими звездами, и столики с электрическими свечами, расставленные по бокам сцены двумя рядами. Все это тонуло в полумраке, и только посередине, в круге яркого света, стоял одинокий стул с прислоненной к нему гитарой. На сцену стали подниматься молчаливые пары. Подчеркнуто естественной походкой расходились, рассаживались за столиками, принимались как бы беседовать. Свет в зале померк. Потемнело еще больше и на сцене. Она налилась уже подвальной сырой темнотой, так что лица беседующих за столиками едва виднелись. Они были подсвечены снизу слабыми лампочками от свечей и оттого казались страшноватыми, распухшими. Стул с прислоненной гитарой все еще пустовал, когда внезапно и громко задребезжали струны из динамиков, потом вступил голос, и началась песня. На сцене показался исполнитель в жилетке с черной бабочкой на шее, слабо мерцала длинная серьга в ухе. Он сел на стул, установил гитару на колени и пригорюнился, заслушавшись. И почти все первое отделение он так и просидел на своем стуле, поднимаясь с места после каждой песни и раскланиваясь на крики «Браво!». «Гомик!» — решил Родионов. Этот был ему не страшен, не соперник. В перерыве он никуда не уходил, сидел в мягком кресле, почти успокоившись. Он ожидал чего-то гораздо худшего. На деле же оказалось, что все не так страшно. Мера пошлости не превышала допустимую. Голос у певца был хорош, слова ничтожны, но самое главное, никаких особенных режиссерских изысков. А короткая пьеска, которая была показана во втором отделении, тоже ничем Родионова не обескуражила. На сцене, то сходясь в тесную кучу, то разбегаясь в разные стороны, плясало десятка-два артистов в телесного цвета трико. «Гомики», — примирительно думал Родионов. А потом на сцену выпорхнули девушки в каких-то розовых полупрозрачных марлях. Они плясали, плясали, сходились и расходились. А Родион все никак не мог определить, где же среди них его Ольга. Настолько все они одинаково выглядели, в белых и черных париках, одинаково густо накрашенные. Он не следил за развитием сюжета, потеряв нить с самого начала, просто глядел на сцену, как глядят в аквариум, и на душе его было покойно. К его немалому удивлению, после того, как пьеса закончилась и грянули аплодисменты, из-за кулис выступил Всеволод Арнольдович Сагатов со своей тростью и несколько раз церемонно раскланялся. Рядом с ним стоял и режиссер, улыбаясь в зал мясными красными губами и посверкивая похотливой оригинальной плешью. Родионов с удовольствием аплодировал вместе со всеми. Минут через 10 в буфете его отыскала Ольга. «Ну как тебе?» — спросила она. «Великолепно!» — похвалил Пашка. «Ты была лучше всех». «Я рада», — сказала Ольга. «А теперь мы вместе идем к Анри. Тебе там наверняка не понравится, но дай слово, что задираться не будешь». «А нельзя ли вообще туда не ходить?» «Нельзя», — отрезала Ольга. «Там все должно решиться». Как и предполагал Родионов, дом, куда они пришли, был устроен, само собой, не по-русски. Высокие узкие столики вдоль стен, тарелочки с незнакомой и скользкой на вид едой, пробовать которую он поопасался, подозревая, что это устрицы. Меж столиков размещались двухэтажные никелированные подносы на колесиках с початыми иностранными бутылками. Все это походило на сцену дружеского уикенда из американского фильма. Приглашенные разбились на отдельные кучки, попивали маленькими глоточками разбавленный алкоголь, пощипывали с тарелочек. Редкие стулья, рассованные по углам, были тут же оккупированы, и Родионову пришлось топтаться, переходя от столика к столику, кочуя из комнаты в комнату. Он то находил Ольгу за разговором с лощенными кавалерами и дамами, то вновь терял ее в запутанных лабиринтах комнат. Где-то в неопределенной глубине квартиры звучала музыка. Раза три во время своих переходов встретился он со Всеволодом Арнольдовичем Сагатовым и трижды церемонно с ним раскланялся. Родионов чувствовал себя довольно скованно и все никак не мог привыкнуть к своему нахождению здесь, в самой сердцевине этого удивительного мирка. Прихватив с подноса длинный стакан с неизвестным напитком, он бесцельно слонялся, не зная, куда бы в конце концов пристроиться и с кем перемолвиться словечком. Внезапно он осознал, что попал в зону чьего-то заинтересованного и, по-видимому, не бескорыстного внимания. Он и до этого несколько раз отметил, что все время около него вертится некий молчаливый робкий господин с цветастой косынкой на шее, то подходя поближе, то смещаясь в угол, но как-то неотвязно и ощутимо преследуя его. Родионов, прислонясь к дверному косяку, медленными глотками пил зеленый, невероятно приятный напиток. И тут незнакомец осторожно тронул его за рукав. «В морду дам», — кратко сказал Родионов. «Но как же?» — удивился незнакомец, по бабье жеманно растягивая слова. «А вот так же», — повторил Родионов, — «дам в морду и поминай, как звали». Незнакомец поправил очки и развинченной, обиженной походкой удалился в другую комнату. Родионов поставил пустой стакан на тележку и взял второй, такой же. То, что показалось Павлу легким и приятным напитком, было, судя по последствиям, каким-то очень крепким и коварным алкоголем. Невероятно крепким и невероятно коварным, поскольку уже после первого выпитого им стакана пол опасно качнулся под ногами у Родионова, но он уже не придал этому значения. И не было никого рядом, кто бы подсказал, остановил, помог. Пашка, пивший редко от случая к случаю, катастрофически захмелел. После второго стакана настроение у него стало вдруг превосходным. Все окружающие его люди как-то сразу прояснились для Пашки. Он понял о них все. Это были замечательные и милые люди. Он пошел, улыбаясь всем встречным, и пошел он, чтобы разыскать Ольгу и все-все ей сказать. А сказать было что? Вернее, неважно что, но нечто чудесное, радостное и счастливое. Слова не важны, ерунда. «Какая вы очаровашка!» — громко похвалил он поджарую пожилую брюнетку, разговаривающую в коридоре с молодым подтянутым пареньком. «Ба!» — обрадовался он и пощупал полу ее платья. «Но на вас тоже все фиолетовое. Это очень модный и благоприятный цвет, особенно жгучим брюнеткам. Вернее, я хотел сказать, не благоприятный, а благородный. Но мне приятнее было сказать благоприятный». Ему самому очень нравилось, как он ловко и складно шутит. Брюнетка нахмурилась, а кавалер чуть-чуть шагнул вперед, прикрывая ее от возможных Пашкиных притязаний. «Не тревожьтесь», — учтиво сказал Родионов, приложив руку к сердцу. «Я никогда бы не позволил себе с подругой близкого друга, а теперь прощайте». Он отпрянул от парочки и пошел на цыпочках, осторожно и мягко ступая по ковру, пошатываясь и через шаг задевая плечом стену. Он и не заметил, как со стула в углу коридора поднялся человек в черном костюме, внимательно наблюдавший эту сцену, и, прищелкнув пальцами, последовал за ним. «Ничего себе! И тут выпивка!» — удивился Пашка, обнаружив одинокий столик возле кухонных дверей. «Богатая семья! Богатая и гостеприимная!» Он стал выискивать стакан с зеленым напитком. Ласковая рука коснулась его локтя. «В морду дам», — беззлобно сказал Родионов, и взял со столика заветный стакан. Когда же он обернулся с этим стаканом, то обнаружил, что вместо давешнего робкого ухажера перед ним стоит другой, абсолютно незнакомый тип в черном костюме. «Вы Родионов», — сказал черный человек. «Я вас сразу узнал. Здравствуйте. И вы, значит, здесь? Где же мне еще быть?» Пашка протянул руку. «А вы кто? Писатель, поэт, бродячий философ?» «Нечто среднее», — уклончиво ответил черный человек. «Просто свободная личность, тяготеющая к искусствам, если угодно, абсолютно угодно», — воскликнул Пашка. Где-то он видел этого человека, и знаком ему был его мертвый и неподвижный взгляд из-под тяжелых обезьяньих надбровей. Помнил он и эту скользкую плоскую лысину. «Позвольте представиться, моя фамилия Шлопаков», — протянул руку человек. «Как вам нравится весь этот балаган?» Шлопаков кивнул лысиной в ту сторону, откуда веяло музыкой. «Русью, как говорится, здесь и не пахнет. Выпьем?» «Будьте здоровы, Шлопаков!» Пашка чокнулся с новым приятелем. «Честно говоря, я тоже не люблю, когда русские начинают придуриваться под иностранцев. Но такой уж, видно, наш характер. У меня знакомый на месяц съездил в Америку и вернулся с акцентом. Метро называет сабвеем. Пойдемте к гостям. Вы должны меня поддержать», — предложил Шлопаков, когда они выпили. «Мне одному с ними не справиться, а вот вдвоем мы им докажем». «Да мы вдвоем гору свернем!» — обрадовался Пашка неожиданному союзнику. «Только тут тонко надо, без напора. Я недавно завелся и все дело испортил. Художник один, сволочь такая, а нам надо деликатно и вежливо. Вы меня обижаете, Павел. Именно деликатно. Беру свои слова обратно», — поспешил исправиться Родионов. «За обиду не в защите. Я несколько выпил, кажется». «Не может быть», — возразил Шлопаков. «На мой взгляд, вы абсолютно трезвы, как стекло. Вперед!» Они прошли в гостиную, наполненную народом. Шлопаков громко представил Пашку. «Родионов Павел, знаменитый писатель». Пашка протестующе замахал руками. Публика заинтересованно смолкла, и лица всех присутствующих повернулись к ним. Стали подходить со стаканами в руках, разглядывать Пашку. Они со Шлопаковым оказались в середине небольшого круга. Родионов смутился и попытался смешаться с толпой, но Шлопаков, придерживая его за рукав, другой рукой подтянул к себе пожилого белобрысого господина и, подмигнув тому, снова громко выкрикнул. «Так вы, Алмазов, утверждаете, что Россия не великая страна, что это рабская душа? Кто говорит, что Россия не великая держава?» С полоборота завелся Родионов и шагнул к пожилому господину. «Этот? Он говорил такое? Этот урод?» «Ничего я не говорил», — взвизгнул господин, отступая. «Я говорил про некоторую отсталость». «Отсталость?» — перебил Пашка. «А кто радио изобрел?» «Именно», — поддержал Шлопаков. «Первый двигатель, вертолет, таблицу Менделеева», — наседал Родионов на оробевшего господина. «Кто в конце концов придумал ваш проклятый телевизор? Японцы, по-вашему? У кого самая большая страна в мире? Вы думали, даром Бог дает великую державу? Швейцарцам Швейцарию с ноготок, а нам Россию?» Он победительно оглядел собравшихся. «Цейлонцам Цейлон, а нам Россию!» — подхватил кто-то из задних рядов со смехом. Шутка понравилась и понеслось на все лады изо всех углов. «Франкам Францию, а нам Россию! Монакам Монако, а нам...» Как не пьян был Родионов, но такую неприкрытую издевательскую иронию он, конечно, мигом почувствовал. «Молчать!» — крикнул он бледнее. «Так вот кто вы здесь! Все вы тут монаки чертовы! Это Грыбов вас придумал, подлец!» Кто-то сильно дернул его за рукав, и Родионов обернулся, ища глазами обидчика. Но все лица были одинаково круглые и расплывчатые. Теперь кто-то еще с другой стороны дернул его за полу пиджака. Пашка растерянно озирался. Шлопаков сунул ему спасительный стакан. «Сейчас разберемся», — пообещал Родионов, принимая стакан. «Сейчас мы, может быть, и на кулаках поговорим кое с кем». Он залпом выпил до дна. «Кто всех вас вспоил, вскормил?» — воззвал он к окружающим. «И вы смеете клеветать?» «А кто это нас так напоил?» — подхихикнула за спиной. «Мать, земля сырая!» — крикнул Шлопаков, широко улыбаясь слушателям. И Родионов пристально посмотрел ему в лицо. «А ведь я тебя раскусил, друг!» — хватая Шлопакова за лацканы, сказал он. «Я тебя мгновенно раскусил, кто ты есть!» «Понятно, чей вы все тут электорат. Я пресеку вашу бюргерскую пьянку». Чей-то острый кулачок вонзился ему в лопатки. Пашка качнулся и ринулся на Шлопакова. Послышался испуганный и вместе радостный визг. Обрушилось стекло, и искры брызнули из глаз Родионова. Потом ему крутили руки в прихожей, и трещал раздираемый на плечах пиджак. Все это запечатлелось в его угасающем сознании отдельными молниеносными эпизодами. И самый страшный эпизод, самая мучительная картина — Ольга, стоящая в стороне и закрывающая лицо ладонями.